Однако, несмотря на известность и кучу грамот, успехом у девушек в нашей школе Вадик не пользовался, они засматривались на брутальных парней, лихо играющих на гитаре. А еще у Вадика был небольшой дефект. В детстве из-за болезни ему пришлось удалить ушные раковины. На слух мальчишки это не повлияло, однако, чтобы избежать насмешек, он носил волосы, прикрывающие мочки. Класс у меня был дружный, мальчишки-скрипача Вадьку считали кем-то вроде слабенького и защищали наперебой, поэтому его дразнить побаивались. А вот с учителями дело обстояло похуже. Были люди старой закалки, свято уверенные в том, что длинные волосы носят только девчонки. Поэтому мне пришлось даже прикрикнуть в учительской пару раз, чтобы географ и химичка отвязались от безобидного скрипача. Однако Раиса Владимировна, видимо, так и не проработавшая свою давнюю травму, видела в любом парне, приближающемся к дочери, насильника, и втайне мечтала, чтобы та жила с ней вплоть до 80-летия. Поэтому Людочка совершенно не гуляла нигде и никогда, а вдруг родит в 16 лет, позор-то какой, а сразу после школы пулей летела домой. Надо ли говорить, что творилось с ее нервной системой? Как-то раз я надумала зайти к ним домой под предлогом вернуть зонт, который я одолжила у Люды. Пару дней назад Москву накрыл сильнейший ливень. Мой зонт как на грех остался дома, а у Людочки оказался с собой один. Ей зонт был, в общем-то, не нужен. Она жила буквально напротив школы, ее подъезд был метрах в 50. А вот мне он очень пригодился. Позже я вспомнила, что неплохо бы вернуть чужую вещь, посмотрела в журнале адрес и направилась к ней домой. На самом деле мне просто хотелось увидеть, как живет этот несчастный затюканный ребенок, и понять, чем можно помочь людям. Однако мой поход оказался таким же успешным, как и в прошлый раз, когда я попыталась поговорить с родителями Сережки Лютикова. Но если тем было попросту начхать на сына подростка, и мать, и отчим были заняты своей жизнью, то Раиса Владимировна решила пойти по пути эдакой матери-героини, которая костьми ляжет, но воспитает дочь. «Спасибо большое за зонт», — кивнула она мне, все так же сложив губы ниточкой, «на чай не приглашаю, уж извините, нам уроки делать надо». И она крикнула дочери, остервенела зубрящей вслух английскую грамматику в комнате. «Люда, учи модальные глаголы, а то выйдешь замуж за завхоза». Вернувшись в тот вечер домой в отвратительном настроении, я по-быстрому скинула плащ и туфли в прихожей и пошла на кухню, решив, что сегодня на меня хватит роли спасительницы. Что могла, я сделала. В конце концов, пытаться переделать взрослого человека – дело бесполезное и крайне неблагодарное. Крайне печальным звоночком было прозвучавшее слово «нам». Нет, когда матери говорят о годовалых детях что-то вроде «нам пора кушать», это еще более-менее приемлемо. Но когда мать 16-летней дочери никак не может понять, что давно пора начать разделять себя и ее, это уже звучит немного страшновато. От всего сердца пожелав Люде сразу после получения школьного аттестата собрать манатки, свалить в закат и поступить на учебу в другой город, я потопала на кухню. Сейчас разогрею себе картошечки, сделаю овощной салатик, а потом, поуютнее устроившись в кресле, включу телевизор и забуду про сегодняшний день. Однако, едва войдя на кухню, я поняла, что глубоко заблуждалась. На кухне меня ожидала картина маслом. За столом восседала грузная Катерина Михайловна. Лицо ее было залито слезами и опухло, а на самом столе стояла початая бутылка портвейна и лежала пачка ирисок, закусь, видимо. В воздухе висели клубы сигаретного дыма. Прямо перед завучем, поставив одну ногу в не очень чистом ботинке на табурет, стоял коммунальный поэт Женя и, размахивая руками, декламировал с выражением: «Если бы ты любила, то были бы вы близки, поскольку ты разлюбила, то стали вы далеки». Подобрав упавшую челюсть, я еще около минуты взирала на это представление, а потом деликатно кашлянула, сообщая о своем присутствии. Женька внезапно заткнулся и уставился на меня. Катерина Михайловна, увидев меня, вздрогнула и отставила стакан, будто опасаясь, что я буду ее ругать. «Здравствуйте, Дарьюшка», – пробормотала она. На лице ее было выражение, как у нашкодившего пса. Точно и такое же выражение было у овчарки Найды, когда она когда-то сгрызла Егоркин ботинок. «Что случилось?» – спросила я, обращаясь к подруге и стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Тут, Дарья Ивановна, такое дело», – степенно начало было Катерина Михайловна, стараясь держаться с достоинством, – завуч все-таки, но вдруг разрыдалась, уронив голову на стол и едва не разлив бутылку. Быстренько подбежав к ней, я отставила средства от депрессии в сторону, обняла подругу за плечи и попросила: «Ну же, ну же, дорогая, успокойтесь». Глянув на Женьку, я спросила: «Что случилось? Рассказывай, только коротко, без твоих сентенций и завихрений, и курить завязывай, и так уже на кухне не продохнуть». «Любовная лодка разбилась о быт», — патетически воскликнул Женька. «Мужчине нужна муза. Если музы нет, где же ему брать вдохновение? Волей-неволей творцу приходится искать себе другую музу». «Знаешь что, искатель музы», — разъярилась я, бесцеременно спихнув Женькину ногу в грязном ботинке со стула, — «у нас разуваться принято на входе. Давай-ка, забирай свое пойло и дуй в комнату. А если еще раз увижу, что ты моих гостей спаиваешь, Дарье Никитич не скажу, она на тебе живого места не оставит. Давай, давай, ступай». Не привыкший к резкому обращению, Женька мигом сник и, утратив свою напыщенность, удалился в комнату, прихватив бутылку. Готово поспорить, он был только рад, что ему больше достанется. Я села рядом с внезапно объявившейся в моей квартире Катериной Михайловной и, обняв ту за плечи, попросила: «Катерина Михайловна, душенька, ну расскажите же, что случилось». Продолжая вытирать мокрое лицо краем в конец испорченной скатерти, подруга и по совместительству завуч начала свой печальный рассказ. В прошлые выходные ее новоиспеченный супружник Климент Кузьмич, наш трудовик, по своему обыкновению двинул на дачу с позаранку, с первой электричкой. Нужно было там еще доделать какие-то дела. Обрадовавшись холостой жизни, Катерина Михайловна вволю выспалась, после чего прибралась в квартире, запекла в духовке пирог и, скипятив чай, уселась перед телевизором, надеясь прекрасно провести остаток дня в ничего не делании. Однако ее ждало разочарование, по всем каналам шла профилактика. Стало скучно. Разочарованно потыкав на кнопки для верности несколько раз, Катерина Михайловна поняла, что насладиться телевидением сегодня не получится, вздохнула и набрала телефонный номер нашей общей подруги Софочки. Может, хоть она согласится составить компанию и зайдет в гости. К телефону никто не подходил. Катерина Михайловна сообразила, что Софью Исааковну, скорее всего, снова внезапно вызвали на работу. Что ж, такая у следователя жизнь, могут дернуть в любое время дня и ночи. Зимой 1963-1964 года, когда ловили Владимира Ионисина, вошедшего в историю советского сыска под кличкой «Мосгаз», она дневала и ночевала на работе. Значит, сегодня Софью ждать в гости не придется. Наверное, опять составляет фоторобот какого-нибудь преступника и допрашивает свидетелей. От скуки Катерина Михайловна проверила тетради, протерла везде пыль и стала отчаянно думать, чем бы еще заняться. Включив радио, она услышала: «Ночью ожидаются похолодания до плюс 5 градусов и грозовые дожди». Новоиспеченная жена кинула взгляд на вешалку в прихожей и вдруг увидела, что теплый ватник и шапка Климента Кузьмича так и остались висеть на вешалке. Тихонько, наверное, с утра собирался, чтобы меня не разбудить, свет включать не стал, подумала Катерина Михайловна. И как он там теперь, без теплой-то одежонки? Одеялом старым разве каким укроется? И голодный, наверное. Что он там съел-то за день? Пару бутербродов да кефир выпил. За окном и правда холодало и жутко завывал ветер. Подруге даже пришлось надеть теплую кофту и связанные мной в подарок носки. Отопление еще не дали. Катерина Михайловна прилегла на кровать, укрылась пледом и, включив настольную лампу, принялась читать интересную книгу. Всего через полчаса она начала зевать. Видимо, действовала погода. В такую погоду и впрямь, только оставаться дома и спать. Однако заснуть молодой жене не давали муки совести. Она так и не могла свыкнуться с мыслью о том, что ее бедный Климент Кузьмич, когда-то давно застудивший себе спину на фронте в окопе, будет сейчас ворочаться в летнем домике и укрываться старыми байковыми одеялами, стуча зубами и отчаянно пытаясь согреться. Поворочившись еще немного, Катерина Михайловна посмотрела на часы, 7:30, и приняла единственное, как ей тогда казалось, верное решение для любящей жены. Взяв ватник, шапку, а заодно и теплые кальсоны и авоську с провизией, колбасой, батоном, пирогом и большой 3-литровой банкой домашнего борща, она двинулась на Ярославский вокзал, ежась от холодного вечернего воздуха. Моей подруге повезло. Электричка на станцию, неподалеку от которой располагалась дача Климента Кузьмича, должна была вот-вот отправиться. Наскоро взяв билет у хмурой кассирши, Катерина Михайловна добежала до электрички, устроилась на жестком деревянном сиденье и всего спустя 50 минут приехала на станцию. На перроне было почти пусто, только компания каких-то странно одетых ребят бренчала на гитаре и что-то пела на английском. Знакомой дорогой Катерина Михайловна быстро дошла до дачи супруга. В окнах старого домика горел свет, еще не спит. Обрадовалась любящая жена и постучалась в дверь. «Клим, открывай, это Катя». Глава 8. За дверью молчали. Катерина Михайловна постучала еще раз, потом еще и еще. «Неужто сердце опять прихватило?» – подумала любящая жена. Говорила же ему, растяпи это кому, бери с собой таблетки. А если плохо чувствуешь себя, не надо на эту фиговую дачу ездить, тем более в такую холодрыгу. Сезон давно закончился, с огородом возни нет больше, урожай собрали, банки за заготовками закатали, крышу перекрыли, туалет построили. Продадим следующей весной эту хибару, и дело с концом. Катерина Михайловна с колотящимся сердцем приложила ухо к двери. За дверью было тихо. А потом послышались шепоты, невнятная возня. Неужто воры повадились? А где же тогда Клим? Насчет воров предположение явно было ошибочным. Брать в деревянной развалюхе, которую Климент Кузьмич ни за что не хотел продавать и во что бы то ни стало желал привести в надлежащий вид для потомков и сохранить, было решительно нечего. Пару банок с закатками, старый топчан, одеяло да нехитрый сельскохозяйственный инструмент, грабли, вилы, пилы. Да и дача была так себе, одно название. Словом, ничего такого, чем всерьез можно было поживиться. Потомками Климент Кузьмич тоже так пока и не обзавелся, по меньшей мере, официально. Вывозить на дачу было некого. Поэтому я, как и Катерина Михайловна, отчаянно не понимала, зачем он так держится за этот старенький домик. Зато свое, натруженным довольным тоном говорил молодой супруг, таща на горбу два мешка картошки. По правде говоря, своя сермяжная правда в словах фаната советского дачного отдыха все же была. Свое, оно свое и есть. В 70-х, да даже и 80-х годах свои дачи были отнюдь не у всех советских граждан. Было несколько вариантов дач. Первый, так называемые старые дачи, полученные еще до Великой Отечественной войны. Такие дачи в элитных поселках получали отнюдь непростые люди. Сотрудники административного аппарата ЦК, Совмина, Госплана и прочих организаций, а также военнослужащие высокого ранга, известные писатели, художники, артисты и прочие деятели культуры. Такие дачные поселки находились, как правило, недалеко, в 20-30 километрах от столицы, обладали большими участками и придуманы были исключительно для отдыха элиты. А что, сидишь себе преспокойненько в шезлонге, книжку почитываешь, вяжешь или просто отдыхаешь, подставив лицо теплому солнышку. Домработница прибирается в доме, повара готовит, а травку косит садовник. Хочешь, бери лодку и плавай по озеру, хочешь, гуляй. Второй же вариант был для людей попроще, широко распространенные 6 соток. На строительство небольшого дачного домика можно было взять ссуду у государства. Выделяли скромный участок, как раз такой, чтобы владельцы смогли обеспечить себя пропитанием, ни больше ни меньше. Оно и понятно. После войны в Советском Союзе царила разруха. Продовольствие, сельхозмашин, рабочих рук, не говоря о уже квалифицированных кадрах, катастрофически не хватало. Заводы, перешедшие во время войны на выпуск продукции для фронта, не могли сразу вернуться к гражданскому производству, и в стране фактически мог начаться голод. Поэтому руководство страны и партия вынуждены были пойти на исключительные меры и принять решение о наделении населения землей под огороды и сады. На плечи населения легла задача самостоятельно обеспечить себя сельхозпродукцией. Предполагалось, что участок в 6 соток являлся достаточным для того, чтобы обеспечить продуктовой корзиной семью в количестве 4 человек. Такие дачи были созданы не для отдыха, а для работы. Мне, как человеку, осознанная жизнь которого пришлась уже на постсоветский период, такое времяпровождение всегда казалось непонятным. Вместо того, чтобы просто отдыхать, надо зачем-то засеять и так крохотную площадь овощами, работать в огороде, а потом всю осень мазать спину, ноющую от тяжелых дачных работ, противовоспалительными мазями. Да ну его нафиг, неделю работаешь на работе, а в выходные не отдыхаешь, а будто еще на одну работу идешь. Однако в СССР, наверное, по-другому и нельзя было. Был в 70-х еще и третий вариант, менее распространенный, купить дом в деревне. Но и тут находились свои заморочки. В жилье нужно было прописаться кому-то из членов семьи. Такой вариант, конечно, годился для московской семьи только в случае, если в ней были пожилые бабушка и дедушка, готовые переехать. Поэтому многие москвичи пошли по более простому пути и просто снимали дачу на лето, чтобы отдохнуть, побегать, порыбачить, накупаться, поесть ягоды и просто подышать свежим воздухом. Удобно. Снял комнатенку или две, для себя с женой и детей, в июне приехал, в конце августа уехал. Никаких забот, ни в огороде работать, ни крышу чинить, ни туалет строить. Но Клименту Кузьмичу, видимо, сам факт обладания дачным домиком доставлял несказанное удовольствие, и хлопоты на участке были ему совершенно не в тягость. Тем временем Катерина Михайловна, уже начавшая замерзать под дверью, и не знала, что предположить. Воры-то вряд ли могли залезть, поживиться нечем. Деньги на даче молодая семья не хранила, незачем. В местном магазине, до которого надо было топать километра три, продавались только безвкусные макароны мышиного цвета да привозной хлеб. Да и не было никогда у Климента Кузьмича в кармане больше трешки. Всеми деньгами в семье распоряжалась Катерина Михайловна, так уж у них было заведено с самого начала совместной жизни. Отбросив всякие приличия, беспокоящаяся жена принялась попросту колотить ногой в деревянную дверь, одновременно прикидывая, успеет ли она добежать до сельсовета и вызвать скорую помощь, если Клименту Кузьмичу и впрямь поплохело. Телефон во всем поселке был только один, в сельсовете. За стеной послышались шепоты и невнятная возня, потом снова все стихло. Поняв, что дверь открывать никто не собирается, Катерина Михайловна обежала дом и заглянула внутрь. Об увиденном она мне и рассказывала сейчас, сидя на кухне большой коммунальной квартиры и используя скатерть в качестве носового платка. «Лежит он, значит, пень усатый, на кровати, со спиной голой», — завывала она, громко хлюпая носом. «А на спине у него эта дрянь сидит». «Какая дрянь?» «Ничего не понимая», — переспросила я. «Оса, что ли?» «Какая оса, Дашка, ты дура, что ли?» Вдруг выругалась Катерина Михайловна, растеряв всю свою любезность и став чем-то похожей на мою подругу Лиду в моменты, когда у той бывало плохое настроение. «Октябрь уже заканчивается. А кто?» Растерянно протянула я, даже не зная, как реагировать на подобные сентенции. Однако моя хорошая знакомая и по совместительству завуч нашей школы уже пришла в себя. «Простите, Дашенька», — покаялась она, утирая слезы и вставая со стула. «Нервы сдают. Пойду я». На кухне уже начали собираться любопытные. Оно и не мудрено, время к ужину, всем готовить надо. Вон Анечка с Митричем уже рыбу тащит, потрошить да запекать будут. Дарья Никитична по своему обыкновению нарубит овощной салатик и удалится в комнату. Поэт Женька, как всегда, накромсает картошку с огромным шматами деревенского сала и забудет на полчаса, а объявится на кухне только когда вместо картошки на сковороде будут одни угольки. В общем, поговорить спокойно тут не получится, а знать о сердечных проблемах школьного руководства всем жителям коммунальной квартиры ни к чему. «Вот что», — решительно сказала я и потянула Катерину Михайловну за руку. «Пойдемте». «Куда?» — растерянно ответила коллега, соскребая с табуретки свои объемные телеса. «Ко мне в комнату», — командирским тоном приказала я, поняв, что по-другому Катерина Михайловна меня сейчас не услышит. «Давайте, давайте, живенько, индюшку заварю». «Попьем с ватрушками. Егоркина мама еще вчера напекла, меня угостила. Идемте же, ну». Обманутая жена покорно проследовала за мной. Ей и самой, видимо, уже было неловко от присутствия посторонних. Я усадила Катерину Михайловну на единственный свободный стул, заварила индийский чай, поставила перед ней полную чашку, сахарницу и тарелку с ватрушками и продолжила слушать печальный рассказ. Сюжет пьесы оказался до нельзя банальным, как в старых скабрёзных анекдотах. Только тут не муж внезапно приехал, а жена. Как и было сказано ранее, сквозь мутное стекло Катерина Михайловна увидела два человеческих силуэта, примостившихся на старом топчине, и почти сразу услышала приглушенные голоса. «Это что ж теперь будет-то, а?» – вопрошал один голос, хорошо ей знакомый. Он принадлежал ее мужу. «Стыдобище-то какая!» – пискнул второй, женский. «Я открою и все объясню», сказал Климент Кузьмич. «Двум смертям не бывать. Ой, больно-то как, зачем ты меня так? Откроешь, одной смерти точно не минуешь, еще больнее будет», оборвал его тоненький голосок. «Что ты объяснишь? И я, дура, к тебе пришла зачем-то. Нет, чтобы отправить». Теперь Катерина его узнала. Это была местный фельдшер, Ирочка. Муж ее еще весной благополучно уехал на строительство БАМа. Провожали его и еще нескольких молодых ребят всем поселкам. Было Ирочке что-то около 22 лет. В поселке она, так же, как и Климент Кузьмич, жила с рождения. Молодая девушка окончила в Москве медучилище и вернулась домой, устроившись на работу фельдшером в больницу, которая располагалась в соседнем поселке, километрах в 10. «Что же делать?» – вопрошал растерянный муженек, застигнутый врасплох. «Сиди и молчи», – ровным тоном сказала разлучница. «Скажем как есть, все равно не поверит. Постучит и уйдет. Скоро последняя электричка на Москву отправляется. Вернешься домой, как ни в чем не бывало. Спросит, скажешь, что крепко спал после работ по даче и ничего не слышал. У меня Димка, как в саду упахается, так потом 12 часов кряду спать может. А если узнает, не сдобровать мне, ни за что не поверит. Так что и ты помалкивай, авось пронесет. Лежи до завтра, а с утрицы я к тебе еще разок зайду». У Катерины Михайловны, слушавшие испуганные переговаривания любовников, сжались кулаки от злости. Выбить бы сейчас стекло, залезть да устроить разнос сладкой парочке, а заодно и мужу любовницы, Димке, рассказать, как вернется. Ишь, тварь какая, с утрицы еще заглянуть к Клименту Кузьмичу собралась. Разозленная супруга бросила сумки, нашарила на земле какой-то камень и уже было замахнулась им в покосившееся окно, как передумала. «Знаете, Дашенька», — устало рассказывала она, утирая нос вовремя подсунутым мною чистым носовым платком, — «я ведь что подумала? Ну покричу, поскандалю, окно разобью, волосы Фифи этой повыдираю, глаза выцарапаю. А толку-то? Себе же хуже сделаю. Итак, как завучим стало, у меня то давление, то тахикардия, то спина побаливает. Чего доброго, на работу сообщат. Оставила все как есть». Сумки прямо у дома бросила и бегом на обратную электричку побежала. Пришла домой и так тоскливо стала. Просто выговориться захотелось. Позвонила тебе, а парень какой-то пробасил, что нет еще тебя. Ага, только вернулась. Егор, наверное, к телефону подходил. Не для меня, видать, просто семейная жизнь, подытожила подруга. Не мила она мне, все мужики такие. Жила себе одна почти 60 лет, и еще проживу, сколько отмерено. Детишек все равно уж поздно заводить, а терпеть измены и унижения ради наличия штанов, нет уж. Почему, не все такие, и семью не только ради детей заводит, попыталась я успокоить подругу. Мы вот с Георгием. С кем, живо поинтересовалась Катерина Михайловна, мигом забыв о собственных проблемах. Подробности моей личной жизни ее всегда очень интересовали. Не что чтобы она была сплетницей, скорее, просто относилась ко мне, как к старшей дочери, и от всего сердца желала мне устроить свою жизнь. А что такое устроенная жизнь в понимании простого советского обывателя 70-х? Семья, дети, квартира от государства, работа, профсоюзная путевка в Сочи или Гагры, румынский гарнитур и телевизор. Собрал весь пазл, все, ты счастливый человек. Только вот на поверку оказывается, что замуж выйти не напасть. Так, кажется, говаривала моя любимая бабуля, которая побывала замужем 3 раза. Хотела сказать, знакомая моя, Аллочка, принялась я лихо врать, сказав первое пришедшее в голову имя, вот ей тоже к 50, а счастье свое встретила она совсем недавно. Живут очень хорошо вдвоем. Главное же, любить друг друга. Нет, Дашенька, любит, не любит, все это уже не ко мне, как об уже давно решенном деле, сказала Катерина Михайловна. Играете, для молодых. А я еще вас ругала, что вы Николая своего во свояси отправили. Правильно, стало быть, поступили, избавили себя от ненужных проблем. Поеду-ка я домой, завтра на развод подам. Квартира на меня записана, делить нам нечего. Пусть в свою коммуналку возвращается. Черного кобеля не отмоешь до бела. Надо еще вещи этого Ирода собрать. Завтра прямо в школу и отвезу. Благо немного у него барахла-то. К своим 60 только 3 пары штанов, 2 куртки да дачу развалюху нажил. Зарплату его я ему обратно в ящик стола в учительской положу. А потом, может, в другой школе место найду. Не смогу этого козла усатого каждый день видеть. И ведь знала же я, на молодых его тянет. У самого 2 инфаркта было, вес давно за 100 перевалил, а все на молоденьких сальными глазами смотрит. И ладно бы богатый был, а то, как у латыша, что он им предложить может, кроме своей развалюхи дачной? А нет, как видите, ведутся некоторые. Я уж дождусь, пока Димка с бома вернется, все ему про эту профурсетку расскажу. Я его норов крутой знаю. Фингалов наставит, мама не горюй. Тут мне возразить было нечего. Еще во время моего первого путешествия в СССР, когда я попала в 1963 год, я обратила внимание на красноречивые взгляды, которые Климент Кузьмич кидал на молоденьких учительниц и практиканток. Чтобы их избежать, я нарочно стала носить на работу закрытые кофты и юбки подлиннее, но это не помогало. Рук Климент Кузьмич, надо отдать ему должное, не распускал и сальных комплиментов не отпускал, но взгляд его прямо-таки не отрывался от округлости молодых преподавательниц. «Пойду я, Дашенька», допив чай, поднялась со стула Катерина Михайловна. «Такая, видать, моя бабья доля. Домой ехать надо. Не забудьте, завтра мы сдаем учебные планы. Тьфу ты, пропади они пропадом». Проводив коллегу-подругу до двери, я убрала со стола грязную посуду и, махнув рукой на все дела, завалилась спать. Катерину Михайловну мне было очень жаль. Уж кто-то, а она-то точно заслуживала быть рядом с порядочным человеком. Да уж, а еще говорят, что в СССР браки были крепкие. В ту ночь спала я очень беспокойно. Дали наконец отопление, и в комнате было очень жарко и душно. Никаких регуляторов на батареях, конечно же, не было. А открывать окно не хотелось, за окном уже были заморозки. Поэтому приходилось спать в духоте. То ли от нее, то ли от переживаний, мне снились короткие и беспокойные сны. То перед моим взором являлся Климент Кузьмич, идущий под венец с молоденькой Ирочкой, то видение пропадало, и появлялся поэт Женька, стоящий прямо на кухонном столе в грязных ботинках и патетически возглашающий: «Черного кобеля не отмоешь до бела». Женьку сменил Мозгаз, который, сидя за решеткой, пел оперные арии. А уже под утро мне привиделось еще кое-что. Внезапно я обнаружила себя стоящей на перроне станции московского метро. Прямо под направлению к путям уверенным шагом шла эффектная молодая женщина лет 30 с небольшим. Была она действительно очень красива. Высокая, стройная, длинноногая, со струящимися до пояса черными волосами. Этакая цыганочка. Однако было в этой красоте нечто отталкивающее. Идущая была явно не в себе. На красивом лице ее застыла какая-то странная, ничего не выражающая улыбка. Обращаясь то ли ко мне, то ли к кому-то еще, женщина весело сказала, глядя на подходящий поезд: «А хорошенькая девочка у нас родилась, 3400». И она сделала три резких шага вперед. От ужаса у меня сковало горло. Я хотела закричать, но не могла. Глава 9. Я проснулась в холодном поту. Как и тогда, когда мне приснился неуловимый маньяк по кличке Мозгаз, державший в страхе всю Москву зимой 1963 года, у меня просто сумасшедше колотилось сердце. В тот раз мне снилось, что я иду по какой-то дороге, кругом туман, а впереди меня с чемоданом в руках шагает высокий зловещий силуэт мужчины в пальто и зимней теплой шапке с завязанными назад ушами. К слову, эта деталь, сообщенная маленьким свидетелем, парнишкой, видевшим Ионисина, и натолкнула когда-то сотрудников уголовного розыска на правильный путь. Где я? И почему так темно? Страшно-то как? Я выпрямилась и села на краешек кровати, вздохнула несколько раз, ровно и глубоко, постепенно приходя в себя. Сонный морок рассеялся, и я окончательно вернулась в реальность. Потом, нащупав в темноте тапки, я протопала к столу и налила себе попить. Это был кошмар, всего лишь кошмар. Ты просто устала, переволновалась. Много событий случилось за день, за Катерину Михайловну переживаешь, вот и снится всякая муть, говорила я себе, жадно глотая воду. После двух выпитых стаканов мне стало немного легче. Глаза привыкли к темноте. Проступили очертания знакомых предметов. Сквозь щель между дверью и наличником пробивался едва тусклый свет. О чем-то ругались между собой поэт Женя и Дарья Никитична. Слышался мерный стук. Это чеканил мяч Егор. Был у него такой ритуал с утра. «Ты у себя в комнате, все хорошо, это был просто сон, галочка да шутка», продолжала я себя успокаивать. «Пора вставать, а то в школу опоздаешь». Неужто и впрямь уже утро? Ощущение такое, что я вот-вот прилегла. Я кинула взгляд на настенные часы, начало 8. Да, так и есть, пора вставать. И лучше бы это сделать поскорее, если я не хочу стоять в очереди к туалету и ждать, пока Женик, начавший ежедневно ездить, как он старомодно выражался, в присутствии, сделает контур своей жиденькой бороденки. Поеживаясь, я подошла к окну. Длинной вереницей в сторону метро двигались сонные и заспанные люди. Кто-то ехал на завод, кто-то в институт, каждый по своим делам. Понурая вереница невыспавшихся людей, вынужденных спозаранку вылезать из теплых кроватей. Нередко москвичи, переехавшие из коммуналок старой Москвы в новостройки, старались найти работу поближе к дому, увольнялись с предыдущих мест и поступали на новые. Для рабочего класса это было несложно, а вот сотрудникам институтов, школ, библиотек нередко приходилось ездить через всю Москву. Взять хотя бы нашу Катерину Михайловну, она только недавно переехала в Сокол, а большую часть жизни провела в многокомнатной коммунальной квартире вместе со своей давнишней подругой Софьей Исааковной. Кстати, о завуче. Видать, сегодня в школе будет очень напряженный день, и лучше бы мне в учительской не задерживаться. Чего доброго, Катерина Михайловна, застукавшая своего благоверного в постели с девицей на 30 лет моложе, взбеленится и начнет в присутствии других учителей выяснять отношения. Да уж, продолжать работать на одной работе с бывшим супругом, то еще удовольствие. В отношения Катерины Михайловны и Климента Кузьмича я твердо решила не вмешиваться. Пожалуй, займу-ка я вежливую позицию наблюдателя. Я уже на опыте поняла, что когда милые бронятся, лучше просто выслушивать и ту, и другую сторону, вежливо кивать, поглядывая на часы, а после, сливаться под любым удобным предлогом, дома плиту забыла выключить, надо в булочную забежать или пора на урок, а то оболтусы мои там без присмотра, того и гляди, класс разнесут. Сопереживание и эмпатия, вещи, конечно, хорошие, но если так беспокоиться обо всех и вся, можно с катушек съехать. Вон мне и про Лиду какие-то кошмары сниться начали. Надо бы, кстати, наведаться к подружке под каким-нибудь предлогом, а то сама она не позвонит. Может, конечно, я чересчур волнуюсь, и все в порядке, а может и нет. Опыт показывает, что часто не такие уж и глупые сны мне снятся. В учительскую я специально вошла всего за пару минут до начала урока, чтобы быстренько раздеться, взять журнал и бежать стремглав на урок, не выслушивая ни жалоб одной стороны, ни нелепых оправданий другой. В нашей комнате, однако, было полно народу, но ни Катерины Михайловны, ни Климента Кузьмича там не наблюдалось. Неужто взяли оба отгул и поехали в ЗАГС заявление на развод подавать? Сама таблеток наглоталась, безапелляционно говорила сухонькая и старенькая Агриппина Кузьминична. Или помогли, вступила в диалог другая дама, преподавательница немецкого. «Такова судьба», — резюмировал физрук Мел Макарович, изящно закручивая мяч на пальце, как это лихо делают футболисты. За прошедшие годы он чуть-чуть пополнел, лишился некоторого количества кудрявых волос, но все так же был очень обаятелен и сводил с ума всю женскую часть преподавательского состава. Против нее не попрешь, да и не молода она уже была. «Что ж, нет больше ткачихи», — вздохнула химичка. «Товарищи, ну право слово», — взмолился географ, — «хватит сплетничать, как бабушки на лавочке. Помянем человека, и дело с концом. Как говорится, двум смертям не бывать». «Что о?» — громко воскликнула я. В душе зашевелились самые нехорошие подозрения. В мозгу всплыла фраза, неаккуратно брошенная вчера Катериной Михайловной. «Не мила мне жизнь такая. Неужто и впрямь она глупость такую с собой сотворила?» Расстроившись из-за измены супруга, из чего вдруг она стала ткачихой, коллеги мигом повернулись ко мне. Уже особо ни на что не надеясь, я спросила слабым голосом, ища глазами стул, на который можно было бы плюхнуться в случае, если мои опасения подтвердятся. «А где же Катерина Михайловна? Где-где, Дарья Ивановна, откуда нам знать?» Пожал широченными плечами Мел Макарович, выходной у нее. «Дома у себя, наверное. Чай с вареньем пьет и журнал работница читает. Что еще в таком возрасте делать? Вы же, в конце концов, с ней приятельствуете, а не мы». В любое другое время я бы, наверное, оскорбилась на такое замечание в адрес подруги, но сейчас готова была прямо расцеловать холеного красавца. «Так, значит, с Катериной Михайловной все в порядке? А о чем же тогда говорят коллеги? А кто же теперь будет вместо нее на верхушке?» — спросила Агриппина Кузьминична. «Поживем увидим», — резюмировал географ и поторопил нас. «Товарищи преподаватели, расходимся по урокам. Завуч наша сегодня, конечно, выходная, но это не значит, что можно опаздывать. Не подавайте ученикам дурной пример». Спустя несколько часов все прояснилось. Стало понятно, о чем судачили в учительской, и кто эта загадочная ткачиха, которую на верхушке теперь кто-то должен был заменить. Выйдя во время обеда в ближайший магазин за булочкой и кефиром, я все узнала из разговора в очереди. Эту новость сейчас, наверное, обсуждала вся страна. Узнала бы я о ней, если бы включила вчера вечером телевизор. скоропостижно ушла из жизни министр культуры СССР Екатерина Фурцева, сделавшая в свое время просто стремительную и невероятную карьеру, от работницы предельно-ткацкой фабрики в Вышнем Волочке до члена Центрального комитета партии. Об этой женщине я кое-что знала, прочла в свое время ее биографию. А еще лежа с переломом на больничном, я несколько лет назад посмотрела многосерийный фильм «В созвездии Стрельца», где Екатерину Фурцеву блестяще сыграла актриса Ольга Тумайкина. Понравилась мне и своенравная и безнадежно влюбленная в футболиста Эдуарда Стрельцова дочь Екатерины, Светлана, в исполнении Анны Михайловской. Как ни пыталась юная Светочка понравиться Эдику, на какие ухищрения не шла, чтобы обратить на себя его внимание, все было напрасно. Стрельцов был влюблен в свою невесту Аллу. Если честно, я даже не знаю, как Фурцевой удалось, имея такую нагрузку, сохранить в порядке свою нервную систему. А может и не удалось, поговаривали, что у нее была не одна попытка самоубийства. В начале 50-х она была депутатом Верховного Совета СССР, активно участвовала в так называемом деле врачей. А вот после смерти Сталина в 1953 году, когда Кукурузвельт Хрущев занял место первого секретаря ЦК КПСС, многое поменялось. В конце 50-х женщина-политик попала в опалу. Поговаривали, что причиной этому послужили интриги в верхушке президиума ЦК КПСС, в которую входили Микоян, Брежнев и другие. Фурцеву сместили с должности секретаря ЦК КПСС и назначили министром культуры СССР. Уж не знаю, правда или нет, но говорили, что именно тогда у нее и случилась первая попытка самоубийства. А в 1964 году на пленуме Фурцева поддержала смещение Кукурузвельта с поста первого секретаря ЦК КПСС. После прихода к власти Леонида Ильича Брежнева всех должностей Екатерина Фурцева продолжала работать, но частичная опала продолжалась. Не ладилось у нее и в личной жизни, муж, как и наш трудовик Климент Кузьмич, оказался любителем сходить налево. И вот, оказывается, как закончила Екатерина Фурцева свою жизнь. Как переживают сейчас, наверное, ее дочь Светлана и давнишняя подруга, обладательница великолепного голоса Людмила Зыкина. Класс списал сочинение, шелестя листами тетрадей, а я тем временем прогуливалась по рядам, делала вид, что выискиваю прячущих шпаргалки, а сама думала о случившемся. Да уж, что ни день, то происшествие. Кругом кризис, и на верхушке ЦК, и в отношениях. Но если проблемы рядовой работницы завода Лиды, ее мужа Андрея и Екатерины Михайловны с Климентом Кузьмичем мало волнуют общественность, разве что бабушки на лавочке рады посудачить, кто кому изменил и кто кому глаза выцарапал, то уход из жизни министра культуры – это дело серьезное. Грядут, наверное, большие перемены. Решив пока не задумываться о столь глобальных изменениях в жизни страны, все равно я никак не могу на них повлиять, я решила купить вечером в местной кулинарии всяких вкусностей и наведаться с сюрпризом в гости к Катерине Михайловне, благо живет она недалеко от школы. Надеюсь, она жива-здорова, и у нее все более или менее хорошо. Посижу у нее часок-другой, удостоверюсь, что все в порядке, а потом двину домой проверять сочинения ребятишек. В ее отношения с супругом-изменщиком я, верная данному себе обещанию, не собиралась вмешиваться, просто хотела убедиться, что с подругой все в порядке. Однако никто не отозвался. Позвонив раза четыре и постучав как следует в дверь, я так и не дождалась ответа. Все-таки надо было, наверное, сначала позвонить, поругала я себя и, присев на подоконник на лестничной клетке, задумалась. Надо что-то делать. Категорически не следует оставлять подругу одну в таком состоянии. Кто же может мне помочь? Решение, простое, как и все гениальное, пришло мне в голову не сразу. Пулей поднявшись на несколько этажей, я быстро-быстро стала нажимать на звонок еще одной знакомой квартиры. Ни сна, ни отдыха измученной душе. Донесся из коридора приятный мелодичный голос. «Да иду уже, иду. Дайте хоть халат запахну». Я облегченно выдохнула. Можно было уже не волноваться. Этот человек точно поможет и выручит в любой ситуации. «Привет, да шута». Открыла мне дверь Софья, которая и впрямь была одета в махровый халат и уютные пушистые тапочки. Она явно спала перед тем, как я заявилась на порог. «Извини», — смутилась я. «Да ничего», — беззаботно махнула рукой Софья. «Давай, давай, заходи, чайку попьем. Я просто сегодня первый день за месяц выходная, вот, поспать решила». «Тут это», — продолжала мямлить я. «К К Софье я относилась с огромным уважением, и сейчас мне перед ней было жутко стыдно. Заявилась без приглашения в гости к человеку, который целыми днями расследует преступления и выкроил возможность наконец отоспаться. Это, то, почти рассердилась подруга. Хватит мямлить. Заходи, говорю. Чего лица-то на тебе нет. Понимаю, раз пришла, значит, нужно. Случилось что? Рассказывай, как есть. А во, ты еще и пирог с капустой принесла. Отлично. Заварив чаю и выслушав меня, Софья нахмурилась. Значит, говоришь, с любовницей Катя его застукала? Ага. Кивнула я, прихлебывая. Говорит, застукала обоих в кровати. На первый взгляд, ничего особенного, задумчиво протянула подруга. Измена, не такая уж и редкость. Но мне кажется, что-то тут не то. Знаешь что, ты посиди тут пока, подожди меня, а я вниз сбегаю, проверю. Не хватало, чтобы сегодня еще одна Катерина на тот свет отправилась. А если не откроет, засомневалась я. Мне кажется, Катерина Михайловна сейчас попросту видеть никого не хочет. Сидит одна дома, плачет да раны зализывает. Хорошо, если зализывает, а не наносит, мрачно сказала Софья и надела туфли. Не первый год в органах работаю. Знаю, что в любом возрасте от любви кукушка может слететь. У нас тут одну на днях спасали, вены себе вскрыла. Хорошо, хоть вовремя успели. Не откроет, вызову наряд, выбьют дверь. Сиди, жуй пряники. Я скоро. Ждать и впрямь долго не пришлось. Через полчаса на пороге появилась Катерина Михайловна под конвоем подруги. Так я и знала, она была дома. Не открыть Софье, зная ее решительный нрав, она побоялась и выложила все как есть. Событиям, развернувшиеся в хрущобе на окраине Москвы, позавидовали бы все сценаристы латиноамериканских сериалов. В общем, дело обстояло так. Крайне возмущенная поступком неверного мужа, Катерина Михайловна побросала прямо у дома сумку с провизией и вещами Климента Кузьмича, которые сначала заботливо для него собирала, и вечерней электричкой умотала обратно в Москву. Дома она с превеликим наслаждением расколотила сервиз, который коллеги подарили паре на свадьбу и, решив избавиться от всего старого, включая мужа, выгребла из шкафа его вещи и понесла на помойку. Оставлять в квартире хоть что-то напоминающее о присутствии изменника она не могла. Ей буквально казалось, что ее везде преследует запах его ужасного одеколона «Шипр». Вынося к мусорным бакам штаны и рубашки Климента Кузьмича, Катерина Михайловна внезапно столкнулась с соседом, интеллигентнейшим профессором Орестом Дмитриевичем. Было ему уже хорошо за 60, а может и все 70, но держался он молодцом, бегал по утрам, не пил, не курил и мог подтянуться на турнике в свои годы целых 10 раз. Орест Дмитриевич был, как и многие здешние жители, бывшим обитателем комнаты в огромной московской коммуналке. Только несколько лет назад он наконец получил ордер на отдельную квартиру. Катерине Михайловне пожилой профессор явно симпатизировал, вежливо здоровался, целовал ручку, убедившись, что никого рядом нет, поддерживал ничего не значащий разговор о погоде, а на 8 марта внезапно презентовал ей большой букет хризантем. «Вот, наверное, Даша, за кого надо было замуж выходить», вздохнула тогда Катерина Михайловна, ставя хризантемы в вазу. «В тот день я с тортиком наведалась к ней в гости, интеллигентнейший человек, профессор. Никаких тебе ложить, садить, пульта. Знали бы вы, как меня это коробит. И никаких поездок на эту дачу, будь она неладна. Ну и что, что мужчина в возрасте? Всего на 11 лет меня старше. Зато с ним интересно. А галантен как? И одевается хорошо, пахнет приятно. А деревенские манеры Клима мне уже поперек горла сидят. Подарил сегодня пожухлую мимозу и табуретку, которую сам же на уроках труда у себя сделал. В общем, вернувшись с дачи, выпустив пар, подметя осколки сервиза и попутно пожалев, что не сдала его в комиссионку, выручила бы хоть какие-то деньги, обманутая жена решила, пусть будет око за око. А посему, накрутив кудри и щедро сбрызнувшись духами «Красная Москва», она решила не медлить ни минутой и пригласила Ареста Дмитриевича на чай следующим вечером. Тот, разумеется, согласился, мигом нацепил свежую рубашку, побрился электрической бритвой, нарыл в шкаф угол стучишка посовременнее и, как полагается, с букетом свежих цветов заявился на порог. Однако вечер оказался совсем не томным. Спустя 2 часа общения Катерину Михайловну начало клонить в сон. Орест Дмитриевич, оказывается, был хорош только для смолу толка, то есть разговора ни о чем. А вот при длительном общении с ним было неимоверно скучно. Говорил он только о своей работе в душном и пыльном архиве, различных способах омоложения, поездках в санатории и о том, какой красавицей была его бывшая жена. «Вам бы, Катерина Михайловна, схуднуть немного. Вы вообще были бы женщиной моей мечты», допивая пятую рюмку ликера, брякнул старик, и глаза его умаслились. Своей морщинистой ладонью с аккуратным маникюром он начал поглаживать полную длань подруги, лежащую на столе. «А вообще, зачем вам работать? Настоящей женщине это без надобности. Она должна вдохновлять своего мужчину. Да и возраст у вас уже совсем не юношеский. Ах ты ж старая кобелина, и ты туда же», подумала Катерина Михайловна. Что-что, а Климент Кузьмич ни разу никакого замечания ни о возрасте, ни о моей внешности не делал. Наоборот, все время приговаривал, какая я у него сладкая пышечка, и про работу ни разу не заикнулся. «Хочешь, — говорит, — работай, не хочешь, — не работай. Ты у меня все равно, Катюша, умница». А этот под старость лет задумал из круга квадратик делать. Однако, вспомнив о недавних событиях, подруга осеклась. Каким бы добрым, свойским и простым ее уже почти бывший муж ни был, факт остается фактом, он ее предал. «Знаете что, Орест Дмитриевич», – деликатно сказала подруга, аккуратно высвобождая руку, – «вам пора, а мне еще учебные планы к завтрашнему утру надо проверить». Мачо на пенсии был явно расстроен, что ему дали отворот-поворот, но вида решил не показывать. Все так же галантно поцеловав Катерине Михайловне руку, он промокнул губы салфеткой, раскланялся, оделся и открыл дверь в прихожей. На пороге стоял Климент Кузьмич, шею которого надежно фиксировал медицинский воротник. «Точно такой же воротник периодически ношу я, когда протрузившие начинают заявлять о себе». Выглядел провинившийся муж не то чтобы очень хорошо. Одной рукой он опирался о стену. Было видно, что каждое движение в спине и шее доставляет ему страдания. «Ты, Катенька, все не так поняла», — заныл он, глядя в пол, и уже было приготовился толкать заранее заготовленную объяснительную речь, как вдруг, увидев чужие ноги в мужских ботинках, поднял голову и переменился в лице. «А это что за хлыщ профессорский?» — заорал он, забыл о боли и грозно двинулся своим мощным телом на престарелого ловеласа. «К жене моей вздумал клинья подбивать, мышь архивная, а по мордам, Орест Петрович, даром что старик, с резвостью 20-летнего парня, застуканного в женском общежитии ночью, отпрял в сторону, выбежал из квартиры и понесся вниз по лестнице, обронив шляпу. Сомбреро свое забери», — продемонстрировал знание испанского языка Климент Кузьмич, нагнувшись, хотел было поднять шляпу и бросить ее вслед профессору, однако внезапно заорал от боли и скрючился, упав прямо на пол. «Клим, дорогой», — забыв об обиде, кинулась к мужу Катерина Михайловна. «Что с тобой? Опять спина? Да, она, будь она неладна», — прохрипел муж. «На крышу полез, там меня и скрючило. Свалился, лежу, ору от боли. Мимо Ира шла из сельпо. Она за жиром барсучьим домой сбегала, в дом меня оттащила, до кровати доперла и спину мне натирала. А тут ты заявилась». Испугался я, растерялся. Со стороны-то и впрямь нехорошо выглядела. Подумал, что ты не поверишь. Ира вообще бледная от страха была. Собиралась с утра зайти ко мне, укол сделать. Да видно, побоялась. Так еле-еле и добрался до дома. Михалыч, сосед, в город ехал на своем «Жигуленке». Я и напросился к нему в попутчики. А что я должна была подумать? Растерянно сказала жена, на ходу придумывая, как объяснить ни в чем не повинному супругу, почему все его вещи, включая исподние, теперь покоятся в мусорном баке. Не знаю. Вдруг, поморщившись от боли, поднялся и выпрямился супруг и серьезно поглядел на жену. Я, Катя, конечно, селюк безграмотный, только пилить да строгать умею, однако и у меня своя гордость имеется. Хочешь жить с этим профессором? Пожалуйста. Но меня ты больше не увидишь. Тебя я делить ни с кем не собираюсь. Завтра же на развод подам. И, тихонько ойкая и держась за стенку, он направился во свояси. Что же делать? Заламывая руки, голосила Катерина Михайловна. Слушая ее, мы с Софьей не знали, то ли плакать, то ли смеяться. Клим, он не доктор наук, конечно, зато свой, простой, хороший, никогда меня ничем не попрекал, и не виноват он оказался, и смех, и грех. Ладно, сидите тут обе, пирог ешьте, я сейчас, — снова поднялась Софья, — а я пойду кое-что проверю. Еще через полчаса в ее сопровождении в дверь ввалился усталый, грязный и не очень трезвый Климент Кузьмич. Как и предполагала Софья, он не придумал ничего лучше, чем пойти заливать горе к соседу. Не мытьем, так катаньем, мы все же заставили супругов поговорить и помириться. А когда все выяснилось, я еще раз восхитилась Санечкиным умением сглаживать острые углы и договариваться с людьми. Мне кажется, в наши дни она могла бы сделать великолепную карьеру семейного психолога. Милые бронятся, только тешатся, резюмировала Катерина Михайловна, нежно прижимаясь к мужу. Мы пойдем. Дашенька, не забудьте, у вас завтра в 5-м классе диктант. Ну и отлично, довольно потирая руки, сказала Софья. Конфликт исчерпан, ячейка общества прошла проверку на прочность. Все в ажуре. Давай-ка, Даша, еще по чашечке чайку. Глава 10. Спустя несколько дней жизнь в школе потекла своим чередом. Скоропостижную кончину министра культуры Екатерины Фурцевой все еще обсуждали в учительской, но уже менее активно. У учителей было полно своих забот и хлопот, как в школе, так и дома. Климент Кузьмич с Катериной Михайловной окончательно помирились, приходили на работу только вместе и уходили тоже вместе, под ручку. А однажды вечером я даже застала их мило целующимися в учительской. После возвращения с дачи несколько дней трудовик вынужден был провести на больничном. Старая травма спины давала о себе знать, и заботливая жена собственноручно каждый вечер натирала ему спину барсучьим жиром. Видимо, Климент Кузьмич впрямь искренне любил супругу и переживал за сохранение семьи. Кидать взгляды на прелести молодых хорошеньких преподавательниц он прекратил, переключив все внимание на законную жену, и сурово хмурился, когда кто-либо из учителей мужского пола начинал с ней любезничать. Видно, в памяти его еще свежа была недавняя встреча с дамским угодником Орестом Дмитриевичем. Охочий до женской ласки престарелый сосед теперь до смерти боялся Климента Кузьмича и при виде того на лестничной клетке стремглав уносился к себе в квартиру, только успев пискнуть: «Доброго денечка!» А еще на его двери появился второй замок, крепкий и добротный. Видимо, старый профессор всерьез опасался, что оскорбленный муж заявится к нему на порог с разборками. А еще наученная опытом жена сообразила, что вряд ли стоит постоянно оставлять супружника одного на выходные. Хорошо, конечно, выспаться в волю, поваляться в кровати в тишине и гордом одиночестве, но во второй раз увидеть медсестру Ирочку, восседающую на спине мужа, она не хотела, а посему не отходила от него ни на шаг. Меняющиеся погодные условия послужили на пользу молодой семье. Наступили холода, по утрам начались заморозки, а посему Климент Кузьмич, поправив больную спину, на пару с супругой в темпе вальса закончил все дачные дела и все выходные проводил в кругу семьи. Он даже решился, по его собственному выражению, оккультуриться, и посетил вместе с женой театр на Таганке, открывшийся 10 лет назад. Я, признаться, его открытие не застало, так как попало обратно в 2024 год почти сразу после того, как преступник по кличке Мозгаз получил по заслугам. Совместный поход в театр еще более укрепил брачный союз наших преподавателей. Правда, почти все представления Климент Кузьмич проспал, и Катерине Михайловне даже пришлось пару раз довольно ощутимо пихнуть его локтем в бок, потому что могучий храп, доносящийся с балкона, кажется, даже в партере был слышен. Мужа, Дарья Ивановна, одного отпускать можно только на войну, нарезая пирог, рассудительно вещала подруга, когда я по обыкновению заглянула к ней в гости. Климент Кузьмич мирно сидел в комнате, смотря телевизор, а мы с ней тем временем хлопотали на кухне. Это мне еще мама моя говорила, мало ли кто может ввести во грех. Он у нее и с немцами в 14-м году повоевал, и в гражданскую войну, и без единого ранения вернулся. Везде и всюду потом они вместе ездили, и в отпуск, и на дачу, и в кино ходили, и на лыжах катались. Честно говоря, я не совсем была согласна с подругой. Хорошо, конечно, много времени проводить вместе, но не круглые же сутки подряд. Во всем нужна золотая середина. Мне кажется, если постоянно находиться вместе, не ровен час, можно и надоесть друг другу. Теорию двух половинок, которые якобы составляют единое целое, я никогда не понимала, и приторные парочки, заявляющие, что им никого, кроме друг друга, не надо, у меня никогда не вызывали симпатию. Ну не ясно мне, как можно замыкать всю жизнь на одном человеке. По мне, так здоровые отношения вполне можно построить, оставаясь самодостаточным человеком, и имея свои интересы, отличающиеся от мужниных. Какой смысл держать супруга на коротком поводке? Если захочет изменить, изменит, пока мусор выносит. Мудреное ли дело, по дороге к соседке забежать. Мы вот с Георгием, как стали вместе жить, сразу договорились, что фундамент нашей семьи станет строиться всего на трех кирпичиках. Понимание, уважение и доверие. И каждый из нас имеет право на личное пространство, свои хобби и увлечения. Мы не лазим в телефоны друг друга, не проверяем почту, не допытываемся, кто, когда и кому звонил, не следим друг за другом никогда. Отдыхаем мы нередко тоже по отдельности. Так, прошлой весной Гоша целую неделю барагозил на фестивале бардовской песни где-то в Подмосковье, а я тем временем умотала в санаторий в Псковскую область на пару с бывшей коллегой Клавдией Ильиничной. Вернулся жених довольным, охрипшим, загорелым, грязным и заросшим бородой по самые уши. Правда, он тут же побрился, но делать этого не стоило, нижняя половина лица стала просто белой. Звал Гоша и меня с собой поначалу, но я, представив, что мне придется находиться в обществе бородатых людей в растянутых свитерах и с песенниками, спать в палатке, ходить в туалет под елку и мыться из походного душа, отказалась. Конечно, здорово попеть у костра, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, но не на протяжении 7 дней подряд. Стучать зубами от холода в палатке, обнимая нежно изгиб гитары желтой, мне совершенно не хотелось. Поэтому мы разумно решили, что каждый будет делать то, что ему больше нравится. А я с удовольствием просматривала видеокружки, которые Гоша слал мне в телеге, и подпевала бардом, сидя дома на теплом уютном диванчике.